Ты знаешь, когда я вспоминаю детство, я как будто разговариваю сам с собой, только еще с маленьким. Ну да, ведь я это ты, только ты уже вырос. А тогда тебе было всего 5,5 лет. Как-то было давно. Я обязательно хочу вспомнить тот день. Помоги мне. Вот я снова маленький, вот мы пришли в цирк, а дальше? Ну, дальше-то случилось самое интересное. Рассказывай. Ну, вот приходим мы к Дурову, а он сидит грустный-грустный и даже чуть не плачет, а потом и говорит нам. У меня большое горе, Яшка заболел. Я? Да нет, не ты, Яшенька, а машинист нашего поезда, обезьянка Яшка. О, значит, железной дороги не будет. Значит, не будет. Без машиниста нам не обойтись. Мы, конечно, очень огорчились. Но вдруг знаменитый дрессировщик посмотрел на меня как-то особенно и воскликнул. Кажется, мы спасены. Хочешь сегодня быть обезьянкой? Я? Да нет, ну, конечно, не обезьянкой, а машинистом. Хочешь, а? Хорошо. Я ничего не слышу. Говори, пожалуйста, громче. Ты ведь, кажется, смелый мальчик. Ты согласен? Да! Не успел я крикнуть это «да», как меня уже одевали в костюм машиниста. Он пришелся на меня в самый раз. Мы с обезьянкой Яшкой оказались одного роста. А железнодорожную фуражку мне нахлобучили так глубоко, что из-под лакированного козырька торчал только кончик моего носа. А из зрительного зала до нас уже долетала веселая музыка. Чтобы никто не мог догадаться, что вместо обезьянки на паровозе едет нормальный мальчик, мне намазали лицо специальной коричневой краской, гримом, а на руки мама мне надела свои перчатки. И, наконец, дядя Толя Дуров показал мне свой паровоз. Он был зеленый, с черной трубой, с блестящими медными фонарями и медными крантиками. Вот смотри, все очень просто. Ничего не трогай, он сам поедет, когда нужно. Ага, а гудок? Молодец, гудок — это самое главное. Как дернешь за эту веревку, паровоз загудит. Понял? Да ну, конечно, я все сразу понял. Теперь мне только хотелось хорошенько рассмотреть и хоть совсем немножечко потрогать этот паровоз. Но тут все забегали, заволновались, потому что начиналось выступление Анатолия Анатольевича Дурова. Он подошел ко мне в своем прекрасном костюме, я даже зажмурился. На белой его рубашке сверкали серебряные звезды. И от каждой звезды прямо мне в глаза отскакивали ослепительные зайчики. Но, машинист, будь молодцом, жду тебя на манеже. Ой, мне стало сразу и жарко, и холодно. А Дуров улыбнулся и понес эту улыбку зрителям. Сразу музыка заиграла еще громче, а зрители захлопали изо всей силы, особенно дети. Они очень любили Дурова. Ой, рассказывай, пожалуйста, дальше. Мне даже кажется, что я снова маленький мальчик. Ну а что было потом? А потом какой-то веселый человек крикнул хриплым голосом. Ну, Яшка, не бойся, гони громче, машинист. Ох! Тут я как дернул за веревку, и из темного коридора мы выкатились на освещенный манеж. Играла замечательная музыка. Замечательные зрители весело смеялись, и громко хлопали, потому что из всех окошек нашего поезда высовывались разные замечательные животные. Зайцы, кошки, белки, поросята, лисы, петухи, козы, волки и овцы. Мой паровоз гудел, сверкали звезды на костюме Анатолия Анатольевича, и я даже не заметил, как перестал бояться. Так мы проехали целых 3 круга, а потом Дуров тут же при зрителях угощал всех пассажиров. Зайцу морковку, кошке молочка, мышкам сахару, а мне сладких орешков. Помнишь? Помню. Как давно был этот прекрасный день. Я давно стал взрослым и уже не бегаю по лужам, не шалю. Перестал расти и теперь уже, наверное, сам похож на слона, которого нельзя пускать в маленький поезд. И вообще, ребенком быть лучше, потому что взрослым, к сожалению, многого нельзя. Нельзя, например, играть в салочки, в прятки. Можно, пожалуй, только в «Тише едешь, дальше будешь». Это случилось очень давно, когда однажды я был обезьянкой. С тех пор мне никогда больше не попадались такие вкусные, сладкие орешки. Сначала пластинка не пела, сначала пластинка шипела, пластинка на диске вертелась, мне тоже вертеться хотелось, ужасно хотелось вертеться, но вдруг перестало хотеться. Пластинка уже не шипела, а пела, а песни хорошее дело. Если б мы сидели в зале, мы бы слова не сказали. Мы воды набрали в рот, мы воспитанный народ. Мы воспитанный народ, но пришел и наш черед. Мы и сами с голосами, мы умеем петь и сами. И плясать мы сами можем, и похлопать можем тоже. Ягненок жил, я недолго с ним дружил. Я дружил бы с ним всегда, но случилась вдруг беда. Вырос он быстрее, чем я, и теперь мы не друзья. Yayılır türe düze, körpe körpe kuzular, kuzular. почему нам так лето нравится? В этом нет никакого секрета. Можно к бабушке в гости отправиться и гостить хоть целое лето. А сказать, почему наша бабушка любит лето больше зимы? Потому что на лето к бабушке каждый раз приезжаем мы. Пластинки вращаться, но мы совсем не желаем прощаться. Как только захочешь, чтоб песня звучала, ты можешь пластинку поставить сначала.